Вообрази, чем отвратительнее действительность, тем письма глажи. Я это проверил на трех святителях, где третий день содержусь под стражей. Пока мест мне бояться нечего, да и неробкого десятка. Прими нелепость происшедшего без горького осадка. И так как держать меня ровно не за что, то и покончим с этим делом. Вот как спастись от мыслей, лезущих без отступа по суткам целым. Припомнишь, мать, и опять безоглядочно жизнь пролетает в караване изголодавшихся и радужных надежд и разочарований. Оглянешься, картина целостней. Чем больше было с нею розни, тем чаще думала, что делать с ней, тем ответ ее серьезнее. И снова я в морском училище. О, прочь отсюда на минуту, вдохнувший мерзости бессилищей, дивлюсь, как цел ушел оттуда. Ведь это там, на дне военщины, навек ребенку в сердце вкован облитый мукой облик женщины в руках поклонников Баркова. И вновь я болен ей, и ратую один, как перст средь мракобесия, как мальчиком в 80-е. Ты помнишь эту глушь репрессии? А помнишь, я приехал мичманом к вам налито, на перегибе от перечитанного к личному, еще мне предрекали гибель. Тебе пришлось отца задабривать. Ему, контр-адмиралу, чуден остался мой уход на фабрику сельскохозяйственных орудий. Взглянишь теперь, порою выводов, при свете сбывшихся иллюзий, на невидаль того периода, на брата в выпачканной блузе.